Больше в тот день не надо было ничему у нас случаться. Уже всего хватало, чтобы он запомнился и так. Но, видать, на то он и выдался таким бесконечным и ярким, чтобы в нем случилось все до конца, чего нам хотелось и не хотелось. На Ирену нельзя было взглянуть без тайного смеха. Ее лицо, губы, подбородок и щеки оказались густо вымазаны черничным соком, а глаза соловело слипались, и вся она сморенно сникла и походила на ребенка, впервые попавшего на поздно наряженную для него елку. Я перенес в лес лодку и перевернул ее кверху днищем. Резиновое полотно тогда провисает, но земли не касается, и получается уютная люлька. Туда только надо было наслать аира. Его чистый прохладный запах отдает мороженым и погребным топленым молоком, а это в жару не так-то уж плохо. Залезай и отдыхай, и чтобы я не видел твоей сонной, замурзанной физиономии, — сказал я Ирене. Ей тут же понадобилось глянуть на себя в зеркало, и я побежал на берег озера, где оставался рюкзак. В нем должна лежать ее сумка. Она действительно была там, тесненная в подделку крокодиловой кожи, похожая по величине на бумажник. И когда я достал ее, она раскрылась, и оттуда выпали блокнот, ручка, пудреница, две 10-рублевые бумажки и семейная фотокарточка. Я вскользь отметил, что Аленке там было года 2 или 3. Она сидела в середине, и головы Ирены и Волобуя, он снялся в военной форме с погонами подполковника, кренились над ней, соприкасаясь висками, как я оценил, умильно и трогательно. Я, наверное, немного замешкался, разглядывая фотографию. А может, Ирена угадала, чем я был занят над рюкзаком, и поэтому оказалась у меня за спиной. «Зачем ты это взял?» Она спросила звонко, обиженно и протестующе. И ноздри у нее побелели и расширились. Я сказал, что сумка раскрылась сама. «Дай сюда». «Бери», — сказал я с чувством застигнутого вора. «Это выпало само, а я только подобрал». «Ну и что?» «Ничего», — сказал я. «Подобрал и все. Что тебя в этом обидело?» «Это тебя обидело, а не меня. Разве я не вижу? Посмотрел бы ты сейчас на свои глаза и нос». «Нос как нос. У тебя он не лучше», — ответил я. Над озером по-прежнему суматошно летали цапли и ссорились. Выпученные зобы их и крик были отвратительны. Я следил за ними и думал, что им помог бы разлететься в разные стороны выстрел. Не обязательно прицельный и зарядный, но даже холостой. «Ты когда-нибудь сам фотографировался вдвоем или втроем?» — как больная спросила Ирена. «Ты знаешь, как там заставляют сидеть и держать головы?» «Возможно, и заставляют», — сказал я и спросил, кем был ее муж. «Он... Что ты к нему привязался? Зачем тебе это?» Я мгновенно определил должность Волобую. Ту, что мне хотелось. Цапли в это время летели в нашу сторону, и я опять подумал о ружье. «Ну хорошо», — раздраженно сказала Ирена. «Он был всего-навсего начальником военизированной пожарной команды. Что это меняет?» «Иди умойся», — сказал я. «Или давай я наберу воды в бутылку и полью тебе». Ей лучше было, чтобы я полил из бутылки. В остаток дня и вечером я все сделал для того, чтобы вернуть Ирену в этот наш праздник на озере. Но с ее душой что-то случилось. Она куда-то ушла от меня и не отзывалась на мой призыв. Когда мы приплыли к тому месту, где росли лилии, Ирена не захотела оставаться в лесу. Я попросил у нее записную книжку и ручку. «Для чего?» — спросила она подозрительно. Я объяснил, что хочу написать ей стихи. «Мне? О чем?» Она чего-то тревожилась. «О лилиях», — — сказал я. С нею что-то случилось непонятное. Она передала мне блокнот вместе с фотокарточкой, хотя могла оставить ее в сумке, и при этом посмотрела на меня вызывающе. Фотокарточку я не заметил и стишок написал в строку поперек блокнотного листка. «Облик юности текучей, птицы радости летучей, шелест тайны, вдох печали, вы любовь мою венчали на воде лучисто-чистой, с той, что может лишь присниться, а поутру вдруг растаять и оставить вас на память». «Вот», — сказал я. Самому мне стишок понравился. «Разве это не Бальмонт?» — безразлично спросила Ирена, раскоса все же глядя в блокнот. «И почему она должна поутру растаять? В угоду рифме?» Я не стал отвечать. Вечером долго тлел край неба над лесом, где зашло солнце, и в плюсе опять трагедийно-победно гоготали лягушки. Курился белый прозрачный пар, и через озеро протянулась льдисто-сверкающая лунная полоса. Я опять разжег костер за баней возле мостков. Звукариха принесла бутылку самогона. Выходило, что не все сноровили в ее печке те соковозы, на которых она жаловалась мне утром. Было тепло, но Ирена зябла. «Хочешь попробовать мату бичу?» — спросил я ее о самогоне. Она равнодушно поинтересовалась, что это такое, и я объяснил, что мату-бичу значит «убей беса». Так африканцы называют спирт из лесных фруктов. «Хм, как ты, однако, много знаешь!» — со смутной усмешкой сказала она, и пробовать самогон не стала. После этого я погасил костер и убрал стол. На сеновал мы вскарабкались поодиночке. Я не посмел помочь ей ни рукой, ни словом. Там, наверху, в косой месячной пряже лучей, миротворно пахло свежим сеном. От этого таинственного полусвета и запаха было почему-то грустно и жаль себя. Я немного полежал молча, потом напомнил Ирене, что она забыла поблагодарить меня за стихи. «Да-да, спасибо». Устала и малолюбезно сказала она. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» — пожелал я ей. Все незнойно и надоедливо сипели кузнечики. Видно, эта тварь тоже никогда не спит. Я боялся пошевелиться, чтобы не потревожить Ирену, хотя лежали мы не слишком близко друг от друга. В середине ночи на крыше сарая закугыкал и захохотал Сыч. Я метнулся рукой к плечу Ирены, чтобы не дать ей испугаться во сне, но она проворно отвела ее в сторону. «Это Сыч», — сказал я. «Хочешь, пойду прогоню его?» «Нет, не надо», — бессонно ответила она и привстала. «Послушай, Антон, поедем, пожалуйста, домой». «Сейчас прямо?» — спросил я. — Мне очень беспокойно. Я давно уже не здесь, понимаешь? Я сказал, что понимаю. Я убеждена, они приедут сегодня утром. Обязательно приедут. — Ты же говорила, будто пришла вторая телеграмма, — успокаивающе сказал я. — Да, но ты его не знаешь. Поедем. Я больше не могу тут оставаться. Мы поднялись и собрались, как матросы по тревоге. Мне пришлось разбудить бабку-звукориху, что-то пробормотать о внезапной болезни жены, со стыдом отдарить ее в темноте синец тремя яблоками, что у нас оставались, и пообещать приехать через неделю, чтобы уже тогда денег у меня не было ни копейки. Луна ярко светила, и я ехал без огней. Проселок мы проскочили в пронос. Росинант как будто сам направлял себя по огривкам колей. Временами нас швыряло и заваливало, креня и прижимая Ирену ко мне. И тогда она пыталась отодвинуться, но это ей нелегко удавалось. «Скоро будет лучше. Потерпи немного», — сказал я. На шоссе она попросила сигарету, и мы закурили одновременно. «Антон, куда ты тогда до всего у нас собирался уезжать?» Как-то очень издали спросила Ирена. Я назвал Мурманск. «Ну вот, мы больше не должны встречаться, и лучше было бы кончить все разом». Я выбросил сигарету и закурил новую. «Ты ведь один?» «Да», — сказал я. «А одинокому, по свидетельству Чехова, везде пустыня». «Мне надо выходить на работу в среду. Ты не мог бы уволиться к тому времени?» Я сказал, что для этого мне понадобится всего лишь 9 минут. Почему 9, а не 10 или 15, я не знал сам. Шоссе было пустынно, и Росинант, оказывается, мог еще выдать на асфальте 105 километров в час. Дома я написал заявление об увольнении, вымыл пол в комнате и лег спать. Солнце еще не всходило. Днем, а потом и вечером, мне опять нужно было мыть пол не только в комнате, но и в коридоре. По свежевымытому и не совсем просохшему полу отрадно ходить босиком, если норовить точно попадать ступнями в свой же след. Так можно ходить очень долго и уверять себя, что ты ни о чем плохом для себя не помышляешь. Просто ты ходишь в свое удовольствие по сырому прохладному полу и ни о чем таком не думаешь. Ходишь, и все. Ты один у себя дома, и ты можешь делать все, что тебе хочется. Ходи и ходи себе, и попадай ступнями в свой же след. А если пол высох окончательно и следов не видно, то кто тебе мешает вымыть его снова? Ночью я написал небольшую записку, никому, и положил ее на край секретера, а на рассвете пошел в кухню, чтобы никуда не возвращаться оттуда. И за окном услыхал страстную воркотню голубя, и во дворе увидел посидевшего от росы маленького, сгорбленного Росинанта. Его фары, ожидающие, зарились прямо на мое окно, на меня. Никто не знает, что несет новый день. И это неведение тем и хорошо, что может обернуться для человека чем угодно. Надо только дождаться нового дня. В половине 9 утра я нашел в почтовом ящике продолговатый серый конверт с оттиском названия журнала, куда послал свою рукопись. В конверте было письмо. Мне. Письмо о том, что «Куда летят альбатросы» планируется в первом номере будущего года. Я прочел это несколько раз, и мне вдруг захотелось есть. Торопиться в издательство уже не следовало. Заявление об увольнении можно было вручить Деброву в 10 или в 11. И я сдал пустые бутылки, купил кефир и халу, а после этого позвонил из автомата Ирене. Больше некому было сообщать о письме из журнала. А знать об этом только самому оказалось для меня непосильным бременем. К телефону подошел Волобуй. Я спросил у него, поступили ли на базу трубы, а если нет, то когда, черт возьми, поступят. Он сказал, что я не туда звоню, и повесил трубку. Голос у него был крепкий и бодрый. Значит, приехал вчера. Дома застал все в порядке и отлично выспался. Увольняться с работы так же неприятно и муторно, как и наниматься. В этом случае тоже возникают различные вопросы, не поднимающие тебя, увольняющегося ввысь, потому что тот, кто задает их, всегда сидит, а кто отвечает, стоит. Это мне никогда не нравилось, и свое заявление директору я решил отдать через секретаря. Ему же можно будет оставить и рукопись о целине. На все это мне едва ли понадобится 9 минут, и стало досадно, что я завысил перед Иреной время на свой уход из ее жизни. Надо было ограничиться 5 минутами. Или даже 3. Лифт не работал. И вид лестницы опять почему-то натолкнул меня на мысль, что своих альбатросов я написал хорошо. Конечно же, хорошо. А вторую повесть напишу еще лучше. Я им еще дам себя почувствовать. Всем. По коридору издательства я пошел звучным мерным шагом, укладывая подошву туфли плашмя, всю разом и полностью, как ходит солдат под знаменем. И было приятно сознавать, что туфли мои, на всякий случай, дорогие и прочные. Когда я вошел, Ирена сидела за своим столом и читала рукопись, что передала ей Вера Ивановна. «Где ты был?» — возмущенно и тихо спросила она, как только я прикрыл за собой дверь. «Когда?» — спросил я. «В 9 утра. Я приезжала к тебе домой. Сейчас, между прочим, 10:30. Что за манера постоянно опаздывать на работу? Ты думаешь, Деброву это очень понравится? И вообще? Почему ты не позвонил мне вчера за весь день?» Лицо у нее было злое и усталое. «Я сказал, что звонил ей сегодня». «И что?» «Ничего», — ответил я. Там отозвались довольно жизнерадостным голосом. «И что ты из этого заключил?» Она смотрела на меня испытующим взглядом. «Что ты хочешь, чтобы я сказал?» — спросил я. «Что ты подумал? Почему у него жизнерадостный голос?» «Человек, значит, нашел дома все в порядке и отлично выспался в супружеской кровати», — сказал я. У нее мелко задрожал подбородок. «За что ты меня мучаешь?» — с болью спросила она. «Что я тебе сделала худого? И как ты не можешь понять, не пожалеть, даже не подумать, каково мне было встретить его?» Я пошел к ней за стол, и она судорожно зажмурилась и потянулась лицом мне навстречу. Я поцеловал ее в глаза и в подбородок, и у меня слетела с головы шляпа. Прихлоп двери совпал с ее соломенным шорохом, когда она катилась по полу, и я ничего не успел заметить, только услыхал липко чмокнувший дермантином прихлоп двери. «Кто-то заходил, да?» — всполошенно спросила Ирена. Я поднял шляпу и сел за свой стол. «Зачем ты приезжала на Гагаринскую?» «Так просто. Хотела сказать тебе, что я решила выйти на работу с сегодняшнего дня. Дай мне сигарету. Кто нас видел, как ты думаешь, мужчина или женщина?» «Лучше бы мужчина». Я передал ей сигареты и свое заявление об увольнении. Она пробежала его и молча порвала на мелкие части. Тогда я издали кинул на ее стол письмо из журнала. «Ты действительно бессердечный негодяй», — сказала она, когда прочитала письмо. «Получить такое известие и молчать. Ты большой-большой негодяй, а не великан». Глаза ее ревностно косились к переносию. Мы набросали для журнала черновик моего творческого лица. Кто, что и почему я. И Ирена сказала, чтобы я обязательно приложил свою фотографию, только не пижонскую, а какую-нибудь рыбачью. Победнее и проще. Есть у меня такие. Бедных у меня не было. «Ну еще бы», — сказала она. «На том и киржуны». «Тогда пошли любую. Все равно там, наверное, полно литбаб». «Какое это имеет значение?» — спросил я. — Очень большое. Но кто нас видел, как ты думаешь? Лучше бы мужчина, правда? Я не был уверен, что это лучше. Лично ко мне мужчины всегда относились почему-то враждебно и подозрительно, особенно бедные ростом. Во второй половине дня меня вызвал к себе директор. Мои волосы отросли уже достаточно, и я пошел к нему без шляпы. На этот раз я не сбился с ковра в его кабинете, и за время пути от дверей к столу он откровенно и оценивающе изучал меня, не готовясь здороваться. Мне все же показалось, что он остался доволен тем, что хотел во мне увидеть, потому что глаза его хитро щурились и смеялись. Этот человек нравился мне своим пристрастием к красивой одежде. Издали я видел его не раз и не два. Он носил хорошо сшитые костюмы, свежие белоснежные рубашки и грамотно повязанные галстуки. Дело, по-моему, немного портило вульгарная поросль на кистях рук, выбивавшаяся из-под манжет рубашки. Но зато ногти его были длинные и чистые, и чувствовалось, что Дебров любит одеколон шипр. Все это, понятно, мелочь, но такое нравилось мне в людях. «Извините, что я помешал вам, товарищ Киржун», — сказал он, а сесть не предложил. «У вас, очевидно, много сейчас работы. Чем вы занимаетесь?» Я инстинктивно нащупал в кармане письмо из журнала и ответил, что редактирую плановую книгу. «И как подвигается дело?» «Я сдам рукопись в срок», — сказал я вызывающе. «И это для вас очень важно», — заметил Дебров. «Садитесь, пожалуйста. Я хочу позволить себе задать вам один неделовой вопрос. Вы семейный или холостой человек?» «Пока холостой», — повинно вышло у меня. «Понятно. А как ваша голова? Надеюсь, все в порядке?» Я подтвердил. «Вообще свою голову надо беречь, не только в праздничных драках, дорогой мой. Бывает, что ее теряют и в будничной мирной обстановке. Вы никогда не задумывались на этот счет?» Он говорил невыразительно, без переходных интонаций. Но то ли его южный акцент, то ли размеренная кладка слов делали их значительными и чуть-чуть издевательскими. Мне было жарко и хотелось курить. Отпустил он меня лучше, чем встретил. Мы пожали друг другу руки. В коридоре я ощутил, что рукава моей рубашки совершенно мокрые под мышками, и это было очень противно. Ирена помертвела ждала меня, стоя у окна за своим столом. Я коротко изложил ей суть своего разговора с Дебровым. «Боже мой! Ты хоть догадался показать ему письмо из журнала? Догадался или нет?» «Я сказал, что этого не требовалось, потому что он остался доволен моим ростом и без письма». «Каким ростом? При чем тут твой рост?» «Этого я не смог ей объяснить. Редактор из меня не получался. Я не мог отрешиться от чувств и претензий обыкновенного читателя. Не мог, как всякий литературно сведущий любитель печатного слова, не знать древней истины, что хороший писатель в недалеком человеке обнаруживается так же редко, как плохой писатель в умном человеке. И Ирена, не без язвительного сарказма, учила меня главному искусству редактирования. Приводить рукопись в удобочитаемое, как она выражалась, состояние и не набиваться в непрошенные соавторы к областному писателю. Он, предельно чуткий и легко ранимый индивидуум, всегда склонен в этом случае истолковать такое бескорыстие совершенно неожиданно для редактора-новичка, особенно для младшего, получающего 95 рублей в месяц. Тогда зарядили нудные сентябрьские дожди с промозглыми туманами, и по утрам Ирена являлась в издательство в своем серебряном волобуевском плаще. Она вешала его позади себя на оконную задвижку, и мне приходилось полуотворачиваться от окна и с повышенной внимательностью править степь широкую. После того, как нас кто-то тут застукал и доложил директору, мы уже недели полторы не встречались помимо издательства. В обеденный перерыв мы не могли пойти одновременно в буфет, и по окончании работы Ирена уходила первой, а я сидел еще минут 10 за своим столом, после чего бежал к Росинанту и искал ее по городу. Мне казалось, что она знает об этих моих вечерних поисках ее, и поэтому я молчал и добросовестно правил роман о Целине. Ирена за это время превратилась в полуобгоревшую спичку. Она усохла и умолилась в росте, а глаза у нее стали непомерно большими, сухими и черными, и шея ее опять была похожа на ручку контрабаса. Я перестал любопытствовать, что с ней происходит. Она не отвечала и сердилась. «Может, мне все-таки уехать в Мурманск?» — спросил я как-то под конец рабочего дня. Ирена с враждебным недоумением посмотрела на меня, поднялась из-за стола и надела плащ. «Уезжай, хоть сегодня», — сказала она в дверях. В комнате было сумрачно, промозгло, и в окно со двора издательства несло почему-то запахом пустого трюма сломанного траулера. Шел дождь. Домой мне не хотелось. Мало ли, что там придет в голову, кроме Мурманска, а до января оставалось совсем немного. Если «Альбатросы» будут напечатаны, я напишу тогда вторую повесть. Улицы города казались по-осеннему скучными и горестными. Уже желтела листва лип, и подъезды дворов сквозили туманно и сизо. Я поколесил по центру, миновал на малой скорости особняк на Перовской и выехал на набережную. Над речкой низко, натруженно и молча летали чайки. Перед мостом, у той моей телефонной будки, я нечаянно придавил клаксон. Наверное, в сигнале произошло замыкание. Он прозвучал клёкотно и смертно-тоскливо, как подбитый на лету журавль. На мосту я посигналил уже умышленно, потом еще и еще. Так было легче ехать домой. Ни тогда, ни позже мы не выясняли, зачем Ирена забрела сюда, в правобережную часть города. Я увидел ее издалека, в спину. Она шла по противоположному от меня тротуару. Значит, не Росинанта тут караулила. И я проехал вперед и развернулся ей навстречу. Было непостижимо, как она различала, куда ступать. Она шла с откинутым капюшоном, и ее волосы, расчесанные дождем, спадали с головы прямой бахромой, нависая над лбом и глазами. И голова от этого казалась нелепо крошечной, луковицеобразной. Я затормозил у обочины тротуара, выпрыгнул из машины и загородил ей путь. «Ну что тебе еще нужно?» — квело сказала она, глядя на меня рассеянно и мутно сквозь пряди волос. Я попросил ее сесть в машину. «Не хочу», — сказала она самой себе. «Не хочу идти домой, не хочу никого видеть». Плащ на ней топорщился колоколом, а в капюшоне скопилась вода, и он висел у нее за спиной, как котомка. Я не мог отделаться от мелкой и недостойной мысли, как это на макушке ее головы уместился уворованный когда-то ею блин. Какого же размера был на ней берет? Кукольный, что ли? Я вытряхнул из капюшона воду и накинул его ей на голову. «Разве ты меня любишь?» — себя осуждающе сказала Ирена. Она была как помешанная. Я не справился с тем, что тогда прихлынуло к сердцу. Страх за нее, боль обиды за себя, неожиданное взрывное отвращение к ее маленькой темной головке луковицей, желание недобра ей за что-то и своя готовность всю жизнь вот так встречать ее, жалкую, полоумную с виду, бесконечно любимую, мою нежену-жену. Я заплакал, и, чтобы скрыть глаза, прижался ртом к ее руке. Она была вялая, холодная и мокрая. «Ты что?» — с просветленным беспокойством спросила Ирена. «Пойдем в машину», — сказал я. «Пойдем, пожалуйста, а то с нами случится беда». «Разве она не случилась давно? Какая беда?» В машине я сказал ей о той своей короткой записке никому. Это надо было сказать ей, потому что она сразу стала сама собой, прежней. Потом я рассказал, как ищу ее вечерами по городу. Мы сидели, смотрели друг на друга, и ее глаза постепенно углублялись и темнели. И вся она внутренне подобралась и насторожилась. «Идиот! Мальчишка!» С гордым презрением не ко мне, а к кому-то сказала она. «Хлюпик самолюбивый! Я думала, что ты... Дай свой носовой платок. Есть он у тебя?» Она крепко и больно оттерла мои ресницы и пригладила брови. За этим должно было последовать какое-то наказующее приказание мне, и это так и случилось. «Поезжай до первой телефонной будки. Мне надо позвонить домой», — сказала она.